картофель дымится, каравай, жирный кот под столом. Вижу я, или это мне снится, стол, картофель, родительский дом. На окошке горшочек с геранью, простота, а быть может уют. В русской печке дрова утром ранним растрещались, мне спать не дают. Неохотно из теплой постели выбираюсь и босы во двор. Еще сладость и мягкость на теле, уже зорьки и протяжный укор. Утро гонит ночную прохладу, она под рубашку ко мне. Сдвину плечи прохладе преграда, лучик солнца скользнул по стене. Сдвину плечи прохладе преграда, лучик солнца скользнул по стене. Лицо подставляю, то спину пропою, здравствуй, новый мой день. Отчий дом, я тебя не покину, я всегда буду рядом, поверь. Как наивно и мило все было, память сердца, тот луч на стене. Не забыл я тебя, не забыл, юность, снова ты чудишься мне. Не забыл я тебя, не забыл, юность, снова ты чудишься мне.